Глава 3. Пресса. Теория естественного отбора учит, что в борьбе побеждает наиболее приспособленный. Это значит не лучший, не сильнейший, не совершеннейший, только приспособленный. Л. Троцкий. Керенскому в этот день еще предстояло дать распоряжение прессе, в частности Меньшикову с его «Гласом народа», и желтой газетенке «Новый листок» в лице его редактора Модеста Апоксина. А еще нужно было подобрать себе заместителя по руководству недавно созданной партии «Российская крестьянская социалистическая рабочая партия», то есть РКСРП. Без сомнения, он останется ее лидером, но должен быть еще и заместитель, который и возьмет на себя весь воз проблем с ней. Нужно искать такого человека. По-прежнему, ломая голову над этим, Керенский поднял трубку телефона. «Алло, девушка? Соедините меня с редакцией газеты «Глас народа». Не знаете номер? Диктую. 244-55. Да, жду. Алло, Михаил Осипович, жду вас в Смольном. Да, как сможете, но побыстрее. Жду». За Модестом Керенский отправил машину с охраной, чтобы нашли его и привезли по мере возможности. Этот фрукт никогда не сидел на месте. Телефон в типографии молчал. Домашнего у него не было. Но ничего, сбежит – поймаем. А не поймаем, так найдем нового, еврея какого-нибудь. Часа через два приехал Меньшиков. «Михаил Осипович, как ваше самочувствие?» «Все хорошо, в отличие от вас». Меньшиков бросил взгляд на лицо Керенского. Керенский позволил себе грустную улыбку. «Бандитская бомба, Михаил Осипович». «Что, опять?» «Это грустная шутка, Александр Федорович. Извините, вырвалась. Я знаю о происшествии на Дворцовой площади. Признаться, я очень сильно переживал за вас. Но всем сказали, что вы живы и находитесь в госпитале». Керенский усмехнулся. «Увы, время сейчас такое. Я вас позвал, Михаил Осипович, чтобы обсудить будущие статьи в газете и вообще очень многое. Я всегда к вашим услугам». «Это прекрасно. Работы очень много. Дело в том, что на меня было еще одно покушение». Меньшиков привстал с кресла. «Когда?» «Ночью. Вы уже напечатали материал о моем покушении?» «Да. Мы указали, что во время теракта погиб идеолог эсеровского террора Борис Савенков. И это их рук дело». «Все правильно. Так оно и есть. Мои люди вычищают всю эту партию, а заодно еще и многих других под эту марку. Большевики уничтожены полностью. Частично остались меньшевики и анархисты, до которых я не могу добраться. Кронштадт до сих пор нам не подконтролен. Отсюда и проблемы. Но кто на вас напал ночью и как это произошло? Вы не поверите, но это оказался монархист полковник Герарди. И теперь я просто не знаю, как быть». Если об этом напечатать в газетах, дни Николая будут сочтены. И в то же время замалчивать такое происшествие нельзя. Вам я доверяю, и потому прошу совета». Меньшиков опешил, потом встал и, обхватив левой рукой локоть правой руки, нервно заходил по кабинету. «Что вы намерены предпринять?» «Пока ничего, но хочу вывести бывшего императора в Петроград под охраной. Но под своей охраной». «И когда вы намерены это сделать?» «Примерно через неделю». «Поздно, Александр Федорович. Нужно это сделать в самое ближайшее время». «Трудно это сейчас сделать. Вы и в самом деле так считаете?» «Это категорически нужно делать». «Угу, я подумаю. Но все равно объявлять полковником-анархистом не стоит. Отчего же можно, но не от лица Николая II, а от лица великих князей, которые решили вступить в борьбу за власть. Они предали царя. Пусть теперь и расхлебывают эту кашу». «Согласен. Тогда подготовьте материал на эту тему и завтра опубликуйте. Укажите, что великие князья до сих пор хотят реванша любой ценой. А я буду думать». Как только Меньшиков, попрощавшись, вышел, Керенский поднял трубку телефона и вызвал к себе Климовича. Тот явился примерно через час. «Евгений Константинович, я пока не буду интересоваться о ходе расследования. Пусть оно идет своим чередом. Вам же нужно срочно организовать команду по аресту императора в Царском селе». «Господин министр, но он же и так арестован». «Да, но только он арестован военными, а нужно арестовать его силами бюро и срочно вывести сюда, в Смольный собор, вместе со всей семьей, и организовать должную охрану, включая броневики и пулеметы. Но почему такая спешка? И что будет, если нас не пустят к нему? Я выпишу вам бумагу о том, что он обвиняется в организации на меня покушения, и его вывозят для допроса и заключения под арест в пределах моего нахождения, чтобы я и сам смог его допросить. А его семья берется в заложники. Не забудьте с собой взять большую охрану, составленную из наиболее решительных лиц. Эта операция не того уровня, чтобы отнестись к ней халатно. Я понял, приму все меры. Евгений Константинович, хочу вас предупредить, вы сейчас организовываете своими руками историю, и многое зависит от того, как вы это сделаете. Да, я понимаю, но не хотите ли вы арестовать, а потом расстрелять императора? Я? Нет. Возможно, кто-то другой, но точно не я. Император станет моим джокером. Может быть, он поможет мне выиграть всю партию. А может быть, сольется вместе с ненужными картами. Ничего нельзя предвидеть заранее. Идет большая игра. И если раньше он был равноправным игроком, то сейчас стал обычной картой. Не спорю, очень серьезной картой, но все же не игроком. Климович передернул плечами. А становится жарко. Действительно жарко. Так лето же скоро. Вот и пошла жара. Но вы не расслабляйтесь и не ждите. Лето обещает быть знойным. Привезите императора живым. С Богом!» Климович невольно перекрестился и вышел. Керенский походил взад-вперед по кабинету, вновь переживая недавний разговор. Потом вспомнил о том, что к нему должны привезти еще и Модеста. Бешеный выдался день. Но что поделать? А пока этот писака еще не прибыл, надо подумать, кого же можно поставить во главе своей партии. Керенский взял чистый лист бумаги, карандаш и стал писать фамилии известных ему лидеров революционных партий. В итоге у него получилось следующее. Эсеры, Чернов и Савенков, а также Дан и многие другие, менее значительные люди, были уничтожены им в разных местах. Меньшевики потеряли многих, в том числе Чхиидзе, Нахамкиса, Церетели, Скобелева. Фактически в живых у них остался лишь Плеханов. Октябристы потеряли арестованным Гучкова, а кадеты Милюкова. Анархисты все целы. Большевики потеряли всех. И Ленина тоже. Но Красковский еще тот чудак. Мало ли, мог и обмануть. Дедушка Ленин сильно хитер и живуч. И что-то от Красковского долго нет вестей. А пора бы уже отчитаться и по финнам. Искать второстепенных лиц из всех партий Керенский не хотел. И даже не знал, на кого можно ориентироваться. А кроме того, ему нужен был человек, контролируемый им лично, который бы имел непререкаемый среди революционеров авторитет и боялся Керенского, зная, что тот легко может его уничтожить. И этим человеком определенно мог быть Плеханов, как самый лучший кандидат на требуемую роль. Это был старый марксист, причем марксист настоящий, а не те партии-прилипалы, что называли себя марксистами, а по сути не имели ни малейшего к этому почти религиозному течению отношения. Меньшевики, большевики, анархисты-максималисты и прочие бундовцы – все это были партии, выдумавшие свои лозунги, говорящие на своем социалистическом сленге и не имевшие нормальной программы. Да ладно бы марксисты, но коммунистами себя называли не большевики или меньшевики, а анархисты. Да и сам термин «коммуна», то есть «община», весьма двусмысленно звучит. Как известно, «общее» значит «ничье». То есть надо искать Плеханова и разговаривать с ним, а там посмотрим. Пристрелить старого марксиста, если он попытается вести двойную игру, будет сложно, но возможно. Плеханов уже довольно стар, а значит будет опасаться за свою жизнь, тем более сейчас, когда многие лидеры революционных партий один за другим отчаливают на тот свет. За всеми этими размышлениями наступил обед, к которому как водку к закуске привезли и Модеста Апоксина. Но Керенский редко пил спиртное. И сегодняшний обед не стал исключением, а потому он спокойно закончил трапезничать и только тогда двинулся в кабинет, куда быстро привели и газетчика. Модест Апоксин, угодливо зажав в кривых ручонках новый котелок, несмело заглянул в кабинет, робко перед этим постучав. «Заходите, Апоксин, присаживайтесь вот здесь!» И Керенский показал рукой на стул. «Как я рад, что вы выжили!» «Я тоже, Модест, я тоже!» «Как там идут дела с моей газетой?» «Дела идут замечательно». «Замечательно? Угу. Замечательно, что замечательно. Вы уже написали о покушении на меня на Дворцовой площади?» «Да-да. Я позволил себе взять труд об этом указать. Я так переживал за вас, так переживал, что и словами не могу передать». Апоксин при этом подался вперед, оторвав тощий зад от стула. «Сидите!» — бросил Керенский и грозно взглянул на Модеста. «Наверное, радовались, что меня могут убить, а денежки все вам достанутся, а?» «Нет, нет, что вы, как можно? Да я...» «Да, вы послушайте, Модест, я же вижу вас насквозь. Все ваши деяния и мысли отражены на вашем покатом лбу. Все ведь ясно видно, вот посмотрите». И Керенский, быстро покопавшись в ящике стола, извлек небольшое зеркало и протянул его газетчику. Апоксин со страхом взглянул в отражение, словно действительно страшась увидеть там то, что было написано на его лбу, по словам Керенского. Естественно, он ничего там не нашел, кроме своего испуганного и побелевшего от страха лица. «Вот видите?» «Нет, я ничего не вижу». «В смысле, вы своего лица не видите?» «Вижу». «А чего тогда обманываете меня?» «Я не обманываю вас». «Ну как же, Модест? Вы только что сказали, что ничего не видите, но потом быстро переменили свое мнение и сказали, что видите. Но...» «Хватит!» Керенский резко ударил по столу ладонью, внутренне поморщившись от боли. «Хватит врать! Мне нужны дела, а не болтовня! Какой доход вы сейчас имеете от продажи нового листка?» Заблеял ошарашенный происходящим Модест. «С каждого выпуска чистой прибыли 100 рублей в день». «Вот как?» – протянул Керенский и откинулся на спинку стула. «То есть вы сейчас весь в шоколаде?» «А, не понял вас, господин министр». «Поживешь – поймешь», – усмехнулся Керенский. «С завтрашнего дня продолжите демонизацию матросов. Причины этому есть. И последняя для вас, самая горячая новость – это повторное покушение на вождя революции, то есть на меня, ночью, анархистами». «Напишите, что анархисты подкупили проигравшего в карты полковника, чтобы обмануть охрану и убить Керенского». «Так это правда. Повторное покушение было». «Ну, а кто заказал мое убийство, для вас не суть важно. Вам нужно выполнить мой приказ. Вы же видите, что происходит. Охрану я вам обеспечу. Завтра утром вы будете самый первый с этой новостью. Увеличьте выпуск своего листка и передайте его для распространения по железной дороге в Москву. Пусть это будет, может, и в ущерб, но вы меня понимаете». «Да, безусловно, господин министр, я очень вас понимаю». И Модест страстно прижал к груди свой котелок, преданно при этом смотря в глаза Керенскому. «Ну что же, я рад, что могу с вами найти общий язык. Это облегчает многое. Идите и выполняйте, и пришлите мне в Смольный экземпляр газеты. Я посмотрю. Будет сделано. Свободен». «Спасибо, спасибо, спасибо». Так и прижимая к своей груди котелок, Модест встал и попятился назад, стремясь побыстрее испариться из кабинета. Дверь быстро приоткрылась и мгновенно спрятала за собой юркого газетчика. А Керенский тяжело откинулся на спинку стула. Время стремилось быстро промчаться мимо него. Все, он выдохся на сегодня. Надо было отдохнуть и ждать развития событий. Да и на завтра приготовиться. Усталость все же брала свое. За разговорами с газетчиком он провел больше часа. В кабинет постучали. «Кто там?» «Это я, ваш бродь. Вы ужинать-то будете?» «А ты как думаешь?» «Будете, Вестима. А то как же. К вам целый день народ шастает туда-сюда, туда-сюда. Сейчас все организую». Через 20 минут в кабинет прибыл ужин. Снова заглянул Мишка, чтобы забрать посуду. «Ты, Мишка, завел бы себе кого в столовой, что ли?» «А зачем? У меня баба есть, туточки, и не одна. а в столовой не по вкусу мне барышни. Больно все заносчивые». «Да я тебе не про то говорю». «А так про что же?» «Отравить меня могут с пищей. Нужно проверенных барышень там содержать, чтобы жены были казаков или кого из бюро. А то сам знаешь, как бывает. В меня сейчас то бомбу кинут, то с револьвера стреляют, а то и кинжалом норовят заколоть. Не смогли, так будут думать, как по-другому умертвить. Понимаешь?» Мишка аж в лице переменился. «Ох уж сволочи! И как-то я так не подумал. А то ж это племя бесовское, на деньги падкое, за золото и яду подсыплют, а то и без денег готовы человека сосвету сжить. Одно слово — ведьмы. Я тогда старшому об этом расскажу. Он голова, придумает что-нибудь». «Правильно, Миша, так и надо. А я спать пойду в комнату отдыха. Буди, если что срочное будет. Да сестру позови, чтобы раны обработала». «Сейчас. Так вы отдыхайте, ваш бродь. А я еще старшому и про сестер милосердия тоже скажу. Упряжу, стало быть. Мало ли какие они. Оно кажется, что баба справная и красивая, а сердце злое или революционерка бешеная, а то и душевно больная. Такие тоже есть, да немало. Вон как все больницы сейчас ранеными переполнены, а всех остальных по домам разогнали. И энтих в первую очередь. А нечего за казенный кошт проживать, когда воинов полно у вечных. Голову-то не вылечишь, это уж навсегда. Так зачем они нужны? Оно-то жалко, конечно, но война идет, не до жалости. Керенский вздохнул. «Ступай, Миша, а то у меня уже голова болит от твоих рассуждений. Да сестру не забудь позвать». «Так усё сделаю, ваш бродь, вы не сомневайтесь. У меня голова крепкая, как и память, я ничего не забываю». «Иди уже!» — поморщился Керенский, едва дождавшись, когда Мишка исчезнет за дверью. Спустя некоторое время пришла сестра милосердия, обработала Керенскому раны, и он лег на диван отдохнуть. В это время Мишка прямиком помчался к старшему уряднику Мефодию поделиться информацией и своими сомнениями. Урядник был на месте и пил чай. «Чего ты от меня хочешь, Мишка?» «Так это приказ тебе передаю. А ты дальше старшему уряднику скажи, а то вахмистру и дальше». «Так что сказать-то?» Керенский сказал, что отравить его могут. Надо всю кухню перешерстить и надежных баб набрать, а заодно и сестер милосердия проверить на это, как его, на... В общем, чтобы не сгубили Керенского. «Да с чего ты взял? И вообще, чего ты так переживаешь? Ты дурак, Мефодий. Ладно, пошел я к вахмистру. Раз ты бестолковый и ничего не понимаешь, Керенского убьют, что со всеми нами будет? Он, видишь, как казаков уважает, бережет и помогает. Оно то ж воли больше хочется, и привилегий, и землицы. С ним мы это можем получить, а вот с другими — шиши. Они вон все в один голос гуторят, земля крестьянам. Так и врут, и ничего не дадут, а дадут, так за чей счет? А мужик сиволапый варежку-то и раззявит. А то дураку ума нет, что одним плугом и мотыгой ничего он не сделает на ней. Она и так почти вся у него. Ладно, то не нашего ума дело. А вот Александра Федоровича надо поберечь, он за нас будет». «Так это ты дело говоришь?» — урядник нахмурился. «Не подумал я по скудоумию своему. Пошли вместе к вахмистру и все ему расскажем. Он голова, придумает что-нибудь». Глубоко вечером в дверь раздался стук. Керенский резко вскочил и, сунув руку под подушку, достал пистолет. «Что случилось?» «Александр Федорович», — послышался голос Мишки, — «тут к вам господин Климович. Впускай». И Керенский, отшвырнув подушку и одеяло в сторону, встал с дивана. В кабинете стоял Климович и смотрел на всклокоченного Керенского, вышедшего из комнаты отдыха. «Господин министр, все для захвата и перевозки императора в Смольный собор готово. Прикажете выполнять?» «Выполняйте. И осторожнее, прошу вас. Решили все же ночью это сделать?» «Да, так будет проще. Люди с бумагами выехали туда заранее, чтобы на ночь не возникло глупой стрельбы. А вслед за ними поедет и вся команда. Пока первые приехавшие будут там собираться, как раз вся охрана подъедет. Заберем их и мигом сюда». «Хорошо, приступайте. Когда перевезете, сделаем потом так. Императора с женой оставим там, а дочерей вместе с цесаревичем определим сюда. Пусть привыкают. Места тут более чем достаточно. Так что, думаю, это будет лучший вариант. Все рядом и в то же время раздельно. Шансов спасти и тех, и других неизмеримо выше. А если придется пойти на крайние меры, то тоже будет проще. Слушаюсь. И Климович вышел. Керенский еще посидел, работая с бумагами под светом большой свечи, потом сон сморил его, и он снова лег на диван.